Глава 15. Гнезно, гостья боярская. Илья еще не вернулся с охоты, поэтому Миловид решил посоветоваться с Малигой. «Вот правильно, что сам не полез», — одобрил бывший сотник. «Растешь. Пора тебя в гридни». Миловид смущенно зарумянился. «Уж похвалу ты точно заслужил», — успокоил Малига. «Знаю вас, безусых. Сам таким был. Не понимал, что, сунув руку в осиное гнездо, не только покусан буду, но и ос раздразню. Мальца с собой привел?» «Ага, на кухне сидит, лопает. Заслужил. Весь расклад по своему боярину дал и о челяди его. И о той, кого они боярыней назвали. Из всей четверки, что меня в городе нашли, боярину служит один жальник. Его малец знает. Говорит, дрянь человек, хитрый и злой. Называет себя шляхтичем, но по всему видно происхождение подлого. И икшается с такими же. Боярин его для тайных дел держит. А женщине малец тоже знает. Никакая она не боярыня на самом деле. Гостит у них просто. Хотя, может, и станет. Этот, как его, уже Ердей. В общем, нравится она ему. И жена его как-то очень вовремя умерла. Откуда девка эта взялась, на дворе не знают. Вроде как боярин сам ее пригласил. Богата и красива, как русалка. Челядь ее побаивается. Есть за что. Племянник боярский, шляхтич лихой, к ней подкатывал. Получил отлуп, но не успокоился. И получил от нее уже не словом обидным, а железом. Крест-накрест кинжалом по роже. А потом еще от боярина влетело. Отправлен со двора прочь. А до того боярской дружиной командовал. Я, получается, ей глянулся. Миловид снова зарозовел. — Ага, раскатал губище, — проворчал Малига. — Сам подумай. Если боярин к ней расположен, стала бы она человека боярского к тебе посылать, кабы любиться с тобой собиралась. Что-то ей от тебя надо. Может, ты ей кровь задолжал? Миловид задумался. «Не помню такого», — наконец сообщил он. «Лихитов я бил, понятно, но только в сече и дружинно. А за такое вроде виру не берут и месть не объявляют простым дружинникам. Всяко бывает. Но, думаю, ты прав». «Может, дело в том, что я из Киева», — предположил Миловид. «Может, девка эта именно русов любит? Или не любит? Русов тут многие не любят». Но одно дело не любить, а другое — обойтись по-плохому. Да еще когда наш великий князь в гостях у здешнего. Болеслав на расправу скор, двоих самых сильных здешних недругов зрения лишил, не задумавшись. Думаешь, боярин и гости его об этом не знают? Так что, думаю я, не в тебе дело. А в ком? Да в княжичи нашем. Вот у кого недругов хватает. А мне тогда что? Нам, — поправил Малига. Это общее дело. Так что с мальцом я сам поговорю. Я ему денег обещал, — напомнил Миловид. Дадим, не беспокойся. Но немного. Иначе кое-кто может спросить, с чего это мальчишка разбогател. Он смышленый. Предупредишь, серебром звенеть не станет. Обязательно предупрежу. А сейчас сбегай за Гудмундом. Скажи, пусть бронь наденет не свою, а германскую из трофеев. Пойдем к боярскому двору, понаблюдаем. Очень мне хочется на эту русалку поглядеть. Для начала. Понаблюдали. Бестолку. — До ночи тут сидеть можно, — проворчал Гудмунд. — Чего мы ждем? — Сказали, баба эта хотела Миловида. — Ну так пускай Миловид в ворота постучит, да и скажет, что пришел. — А мы с ним за компанию. Малига задумался. — Да не боись, Хольд, — подбодрил его Нурман. Мы тут всем наваляем, если надо, а я жрать хочу. Он прав, — поддержал Миловид. Только я один пойду. Мало ли. Ты с мальцом как договорился? — спросил Малига. С Марциком? Миловид глянул на небо, где за облаками серел солнечный круг. Если ничего не случится, скоро прибежит. Вот его и подождем. А ты, Гудмунд, если терпеть не можешь, лапу пососи. Ты же у нас медведь вылитый. А нынче зима. «Пусть тебе пиявки болотные стручок пососут!» — проворчал Свей. «Я без еды 5 дней могу, ясно? А на 6-й, такому, как ты...» «Малец идет!» — перебил Миловид, увидев, как из калитки выскользнул Марцик. Выскользнул, завертел головой, высматривая щедрых русов. Миловид цыкнул, и пацан, услыхав, нырнул к ним в щель между заборами. «Боярина нету», — немедленно сообщил он. «Как уехал на княжью охоту, так и не возвращался. Жальник с той девкой поругались люто. Жальник прям как уха кипит, булькает». Пацан хихикнул и тут же потребовал: «Грошек дайте». «Меня тетка к работе пристроила, горшки ночные мыть, а это до заката. А я ж знаю, что вы меня ждете. Подрядил там одного за грошек, чтоб помыл, а не дам, так побьет». «Мало тебе дали?» — усмехнулся Миловид. «Так много не бывает», — нашелся Малец. «Дайте». «Два дам», — вмешался Малига. «Беги назад, найди этого жальника и скажи, что его здесь рус ждет». «Три», — потребовал пацан. «Жальник злющий, запросто прибить может». «Три», — согласился Малига. «Бегом!» «Внутрь не ходи», — сказал он Миловиду, когда Малец убежал. «Тут спокойней, мы рядом». Ждать пришлось недолго. С подворья вышла уже знакомая четверка в сопровождении Марцика. Калиткой они не воспользовались, для них отворили ворота. «Ты!» — обрадовался жальник. «Я!» — подтвердил Миловид. «А кого ты ждал?» «Пошли!» «Не торопись!» Тройка спутников жальника тут же разошлась, беря Миловида в клещи. «Не торопись!» Из укрытия выступили Гудмунд и Малига. Нурман ухмылялся, покачивая хакспьотом. Он явно хотел подраться, а вот жальник и компания мигом расхотели. «Ах ты, щенок!» Жальник хотел схватить мальца, но ушиб пальцы о наконечник хакспьота и зашипел от боли. «Малой ты здесь при чем?» — проворчал Нурман. «Тебя позвали, ты прибежал. А малого не тронь! Руки отрублю!» Марцик нырнул за его спину. «Эту свою позови», — сказал Малига, — «что брата моего приглашала. Живо!» «А если я сейчас людей боярских кликну?» — попытался припугнуть жальник, мотнув головой в сторону открытых ворот. «Давай», — разрешил Малига. «Мы люди великого князя Киевского Владимира. Твой боярин для нас никто, а челядь его — мясо для собак. Ты...» — Малига направил меч на одного из спутников жальника. «Бегом за девкой!» Лихит побледнел, попятился, пробормотал. «Ну, так я пошел, да, жальник? Она ж сама хотела!» И шмыгнул в ворота. И опять ждать пришлось недолго. На этот раз из ворот появились 5. Кроме посланца, тройка крепких воев и девушка, которую, впрочем, тоже можно было принять за воина. Одета она была в штаны и кольчужку, поверх длинной, ниже колен рубахи из синей шерсти. Красивая девка. И сложена как надо. Кольчугу в нужных местах так и распирала. Малига пихнул плечом Миловида, чтоб перестал глазеть, и затеял разговор, раз уж на него пал выбор красотки. Однако та начала первой. «Кого ты привел, жальник? На кой мне сдались эти русы?» Выговор у нее был не здешний, без лихитского пришепетывания. «Так это...» — жальник поначалу растерялся, но тут же взял себя в руки. «Ты ж сама сказала, воин из русов, беловолосый, безусый, здоровенный, одет богато». Миловид хихикнул, ему понравилось. Но его тут же облили презрением. «Вот он, здоровенный!» — воскликнула девица. «Ты, жальник, совсем ума лишился от жадности. Вот этот...» — она кивнула на Гудмунда. «Здоровенный! А это обычный отрок, таких в Киеве, как головастиков в луже». «Ты понимаешь в мужчинах!» Теперь уже Гудмунд приосанился. «А ведь ты еще не видела, что у меня в штанах!» «В штанах у тебя, Нурман, кусок мяса размером с мелкую крысу!» Немедленно отреагировала красотка. «Прощайте». «Погоди!» — остановил ее Малига. «Может, мы знаем того, кого ты ищешь?» «Может, узнаете», — согласилась девица. «Да только я и без вас обойдусь». «Вспомнил!» — вдруг воскликнул Гудмунд. «Я тебя вспомнил, девка! Это ж тебя Илья в той деревне поймал!» Меловит, глянь на нее, узнаешь? Отрок пригляделся. Очень похоже, верно? Та самая дочь разбойника Соловья. Тогда она выглядела попроще, растрепанная в одной нижней рубахе, но глаза такие же злющие. Жеркой тебя зовут, верно? Девка еще больше разозлилась. Меловиду показалось, сейчас крикнет своим, и начнется драка, о которой так мечтает Гудмунд. Но девица удержалась, произнесла четко. «Я не Жерка. Звать меня Зарица, ясно? Но ты, отрок, лучше меня не зови, а то ведь приду!» Повернулась и зашагала к воротам. Спутники последовали за ней, не забывая время от времени оглядываться. Мало ли. Ко мне приходи!» — гаркнул очарованный Нурман. «Увидишь, что крыса у меня не такая уж мелкая!» Ответа не последовало. Вместе с девицей Зарицей смылись и жальник со своими. «А ведь она Илью нашего искала», — пробормотал Малига. «Гудмунд, что делать будем?» «Ох, я б ее!» — мечтательно пробормотал Нурман, сглотнул слюну и изрек. «Жрать пойдем. И к девкам. А Илья пусть сам разбирается, что и от него надо такого, чего у нас с тобой нет».